Понедельник, 19 февраля. Все утро думала о папе. Я начинаю забывать, как звучит его голос. Приходится закрывать глаза, чтобы вспомнить его тембр и те нежные интонации, с которыми он разговаривал лишь со мной одной, потому что я была его любимицей, и он мог доверить мне все, что угодно. По умолчанию у меня в голове всегда возникает воспоминание о его самой последней неделе в больнице. Он тогда угасал и высыхал, как осенний лист. «Рианон, жизнь прекрасна. Думаю, это начинаешь понимать по-настоящему только перед смертью. Пообещай, что когда станет хуже, ты меня не оставишь и поможешь мне. Рианон. Ты единственная, кому я могу доверять». Отличная новость. Полиция официально объявила, что у нее нет никаких конкретных версий в деле об убийстве Дэна Бесчлена, и они продолжают разыскивать свидетелей, а это означает, что я практически вне подозрений. Говорят, его мать хочет обратиться к общественности, но кто знает, когда это произойдет. Он уже стал чем-то вроде локального мема. Они пригласили для допроса двух мужчин. Один — тот самый, который ударил Дэна возле ночного клуба «Риф» в канун Нового года. Но обоих вскоре отпустили до дальнейшего выяснения. У них ничего нет. По делу об убийстве Гевина Уайта, он же мужик из парка, арестов тоже пока не было. Но, как говорится, чем дальше в парк, тем больше трупов. Так что я пока не решаюсь снова выходить на рыбалку. Жду, пока это дело покинет первые полосы газет. Появился свидетель, который пришел сообщить, что в тот вечер, когда это случилось, слышал поблизости лай собаки. Полиция просит с ними связаться всех, кто был в указанное время в данном районе. Нет, спасибо. О, да. Сегодня утром, около 11, явились двое копов и в сопровождении Лайнуса направились прямиком в кабинет Рона. Жалюзи были опущены, так что по губам мне почитать не удалось. Но они проторчали там минут 20. А когда вышли, один из них посмотрел на меня. Я в этот момент набирала на компьютере отзыв о фильме. Но тут он кивнул, я кивнула в ответ, и полицейские ушли. Я постучалась к Рону, спросить, не хотят ли они с Лайнусом кофе или по морде, но оба отказались. Я думала, кто-нибудь из них потрудится мне объяснить, зачем приходила полиция. Но ничего подобного. Рон попросил пригласить к ним Клавдию и Майка Хита. Так что мне пришлось довольствоваться ролью посыльного. Как только приглашенные вошли, дверь закрылась, и я не слышала, о чем они говорили. После работы заехала в Windwhistle Court. Я сбилась со счету, сколько раз там уже побывала. По-прежнему ничего. Ну, понятно, мало кому известно, где живет этот тип. Ну, понятно, полиция снабдила его новыми документами или же он изменил внешность. Люди знают его как прихрамывающего старика с палочкой, с неприятным взглядом, вечно несчастным видом и носом картошкой. Что-то вроде Роберта из старой версии игры «Угадай кто». А он, может, перекрасил волосы или, наоборот, окончательно посидел. Впрочем, лицо его я все равно узнаю. Такое не замаскируешь. Я уже придумала, как буду действовать на этот раз. Не понадобится ни ножницы, ни нож. А если удастся выяснить, где он живет, то он будет в моем распоряжении сколько угодно времени. В полном моем распоряжении. Я так отчаянно хочу его до боли. Даже кожу покалывает от желания. И внутри все грохочет. Вот бы придумать способ отыскать его поскорее. Но, с другой стороны, чем дольше ожидания, тем слаще пудинг. Если не найду его в ближайшее время, придется найти кого-нибудь еще.